прошлое свое не жаль. Взяла от жизни все, что можно, любовь, разлуку и печаль. Взяла от жизни все, что можно, любовь, разлуку и печаль. Очень сложно в этой жизни. Ты все равно не торопи. И так легко любовь покинуть, а сможешь ли потом найти? И так легко, ведь так легко любовь покинуть. Не тороплюсь тебя оставить и сделать больно не спешу. Не спешу. Быть может, прошлое растает, но все же лучше я уйду. Быть может, прошлое растает, но все же лучше я уйду.